Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия, изучаем ковчег Ноя, вернее, читаем образ ковчег Ноя как орудие спасения человечества. Мы читаем образ церкви и делаем это методически, по некоторому правилу, переходя от одного элемента к другому. Вот такое движение называется метод, по-русски путь. То есть мы движемся методически. Поскольку ковчег был образом церкви, которая спасает человека, метод нам задан библейской антропологией, учением о человеке. Способности человеческой души раскрываются последовательно, одна за другой. Вера, постижение образа, восприятие благодати, направленность воли и то, о чем мы сегодня будем говорить, благоговейное чувство жизни. Это очень тонкая способность человеческой души, и она явилась у Ноя, когда он строил ковчег. Чувство жизни – это пятая в ряду других способность нашего сердца, а они имеют некоторую правильную последовательность – вера, постижение образа, восприятие благодати, направленность воли, благоговейное чувство жизни. Если это последовательность, то не просто за одним следует другое. От одной способности сердца рождается последующее. От полноты сердца рождается в нем новая сила. Доразвившись до полноты в одном, сердце переливается через край и открывает в себе другое. Посмотрим. Первое – вера. Вера умеет постигать невидимое в символах через видимое – образ. Вера осуществляется через поклонение, через жертву, через таинство, как символические действия. Далее. Символическое мышление дает понятие об образе Божьем – это человек. А образу задано уподобление – а путь уподобления освещается. Это свет, благодать, милость Божья. Далее. Для различения пути последним основанием является направленность воли. Действительное различение верха и низа. Где небо, где земля. Где небесное, где земное. Где Бог, где дьявол. Где богатство ваше, говорит Христос. Далее. Даже потоп был эскалацией человека к небесному, и постольку потоп был делом милости. Что в человеке ближе всего говорит о божественной милости? Опрос непростой. Что в человеке ближе всего говорит о божественном милосердии? Сострадание. Милующее сердце. Человек имеет милующее сердце и может это ощутить в религиозном чувстве жизни. В истории творения мира, творения жизни, описано в трех днях. Устройство ковчега Ноя будет соответствовать трем дням творения жизни. Итак, то, что мы сегодня с вами рассматриваем, это благоговейное чувство жизни, как оно проявилось в Ное, когда он строил ковчег. Шестая глава книги Бытия, 19, 20 и 21 стих. Это то, что Ною сказал Господь. «И от всех скотов, и от всех ползающих, и от всех зверей, и от всякой плоти по два от всех доведешь в ковчег». Допитаешь их с собою, мужской пол и женский да будут. От всех птиц пернатых породы, от всех скотов породы, и от всех ползучих, ползающих по земле породу, их по два от всех да войдут к тебе, чтобы питаться с тобою, мужской пол и женский. Ты же возьми себе от всяких снедей, какие вы будете есть, изберешь к себе, и будет тебе и им пища. Важная мысль, которая содержится в греческом тексте, сейчас я читал перевод с греческого, и которая полностью отсутствует в масорецком тексте. Ной питает животных с собою. масорецком тексте сказано, чтобы они остались с тобою живых, в другом месте, чтобы тоже остались живых, и в 21 стихе «возьми пищу, которой, имеется в виду, каждый питается». Будем разбираться, что мы сейчас с вами прочли. Ковчег устроен гнездами. Гнезда ковчега имеют назначение – поместить с человеком живые существа. Блажен, милуй скоты. Скоты ведь за нас страдают. Перед потопом они соберутся сами и войдут в ковчег. Как об этом сказано в стихе 20-м. Войдут к тебе, чтобы питаться с тобой, мужской пол и женский. Они сами войдут, но никого не отлавливал. Скоты оказались понятливее людей. Внутренность ковчега – это трехэтажное сооружение. Как на трех ярусах разместить обитаемые, разновеликие соты внутри плавающего судна, чтобы не повредить его плавучести, не покалечить обитателей, и всех продовольствовать, и безо всякой экспериментальной базы. Но и должен был построить такое сооружение. Никакой расчет не мог помочь строителю ковчега. И никакой опыт плотницких работ не был здесь достаточен. То есть соразмерить такую разнородную внутренность при монолитной простоте внешней формы, чтобы этот гигант всплыл и жил, мог только художник, и даже символического мышления, мистического чувства образа, самого тонкого, самого проницательного, здесь не хватит. Чтобы построить ковчег, написать икону, построить храм, нужно иметь особое сердце, которое исполнено от Бога чувством жизни. Почему не пишут хороших икон, не строят храмов, как в древности? Не хватает у человека вот этой силы души, чувства жизни. Особая это способность человеческого сердца. До грехопадения это было чувство живого, а после грехопадения это сострадание всему живому. Но и был художник. Такое, как ковчег, можно вымерить только сердцем, верующим, думающим в образах, светлым, благодати, преданным, решительным, волевым и, наконец, пятое, сердцем, чувствующим жизнь. Ковчег имел три яруса. Что это говорит нам о жизни? В три дня была сотворена жизнь. Полнота и совершенство жизни – это рай в Едеме. Кто имеет от Бога чувство жизни, тот увидит когда-нибудь и сад райский. Это не я говорю, а говорит святой Ефрем Сирин. Ибо ковчегом, говорит святой, указана нам тайна, как разделяется сад жизни. В нем Творец представил нам образ благоустроенного рая. Им изображается церковь. Вот что мы сейчас будем разбирать. Три этажа ковчега. Третий день творения, пятый день и шестой день. Три яруса органической жизни. Но прежде чем возникнуть, вся жизнь на всех трех уровнях получила надежное ограждение. Об этом мы говорили с вами, когда разбирали историю творения. Сейчас я вернусь к этой теме. Жизнь была изначально создана в ограждении, как бы в кивоте, в ковчеге. От кого нужно ограждать жизнь? Братья и сестры, от кого нужно ограждать жизнь? От человека, после греха. Жизнь началась в ограждении, как в кивоте, в ограждении божественных имен. Это Бог дал имена день, ночь, небо, земля, моря. Вот это Бог назвал. И человек, слава Богу, не может это подвинуть. Человеку не дано небесное, и не дано земное. И благодать, и небо, и земля, и моря – все Божье. А человеку дана жизнь. И дано знать природу жизни и роды живых существ в чувстве. Ему дано благоговейное чувство жизни. И что такое чувство жизни, мы можем проследить по дням творения. День третий. Какая была первая жизнь на Земле? Самая простая. Органическая жизнь – растение на Земле. Первая жизнь так крепка, что существовала до солнечного света – солнце светило четвертый день. Что это значит? Это значит, что жизнь не от земли и не от солнца. Жизнь от слова. Жизнь от благодатного света. А теперь вспомним об окошке, которое было в ковчеге. Вспомним, что в крыше ковчега было окошко. Локоть на локоть, но это максимум 50 на 50 сантиметров, даже меньше. И это, конечно, не световое окно для помещения в 150 метров длиной, 25 метров шириной и в 15 метров высотой в 3 этажа. Это окошко было не для света, а для смотрения наверх, для сохранения ориентира по вертикали при качке в бурю. Это было окошко в небо, и это был водопровод, потому что с неба текла вода чистая, а других водозаборников в ковчеге не предусматривалось. Окошко в небо – это как бы навершие христианского храма, а не световое окно. А других не было. Так как освещался ковчег? На время плавания ковчег освещался, как вся земля в третий день, до солнца и светил. На ковчег снаружи посмотреть нельзя, и при обычном свете внутренность ковчега не видна. Внешний свет в ковчеге не служит, и у верующих, посещающих храмовые богослужения, есть этот опыт. На время плавания ковчег имел внутреннее освещение, подобно тому, что охраняется символикой христианского храма. Вот кто бывал в храмах древней постройки, тот знает, что внешний свет допускается в храм очень скупо и обрамленно. Это узкие окна в толстых стенах. Сами окна забраны колоннами, полуколоннами, фигурной кладкой, иногда решеткой. А внутри золотой свет, много золота и свеч. Храмы охраняли свое внутреннее освещение. Еще вопрос. Нижний ярус ковчега назван по-гречески «катагая» – «приземные помещения». А что помещалось в приземных помещениях? Жизнь нижнего яруса. Пища человеку по благословению Божьему была растительной. На время плавания она станет пищей для всех животных. Допитаешь их с собою, сказано и о хищниках. То есть хищники что? Должны есть растительную пищу, получается. Входя в кивот, хищник не находил привычной пищи, но он спасался. Вот так же и грешники входят в церковь Христову, им там непривычно, поначалу неловко, но они получают настоящую пищу. Они получают бескровную пищу, причастие, и спасаются. Ной питал всех спасавшихся бескровной пищей, которая символизирует Евхаристию. Заметим, что в масорецком тексте трижды изменен текст, чтобы не возникла мысль, что все звери питались человеком. День пятый творения. Одушевленные животные. Второй ярус жизни. Восприняв Слово Божье, вода изводит из себя плоть животных. Это пятый день творения. Вода изводит плоть животных пятого дня, но всякая душа животная сотворяется самим Богом. Из животных пятого дня нуждались в спасении не все, но те, кто имел дыхание жизни, ползучие и птицы. А кто не нуждался в спасении? Отвод потопа из тех, что были сотворены в пятый день. Рыбы. То есть в рыбах живность пятого дня имеет общее с жизнью третьего дня. Жизнь рыб и жизнь растений не нужно спасать отвод потопа. Растения и рыбы имели естество, которое помогло им выжить в водах потопа. То есть естество растений и рыб должно иметь какое-то символическое значение. И это действительно так. Скажем о растениях. Естество растений – сеять семя, плодить плод. Таково, что через землю проходит самовоспроизводящаяся жизнь. Она и воспроизведет себя после потопа, но и не собирал семена растений в кивот. Растения были созданы до солнца, что говорит нам, и яснее не скажешь, что органическая жизнь существует помимо известных нам физических причин. Жизнь первична как Бог. Вот неверующий не понимает жизни. Он не поймет, как протекала жизнь в ковчеге. В Библии так описана жизнь растений. Солнца нет, а жизнь есть. И это читается как первая проповедь воскресения. Нашего солнца не будет, а телесная жизнь будет. Теперь о рыбах. Естество рыб – жить в воде. Даже растениям после потопа нужно будет себя воспроизводить. Только рыбы имели отвод потопа не смерть, а жизнь. От всякой плоти. Только для рыб вода с неба была естеством жизни. Если на небе вода, то там кто? На небе вода, то там кто? Там рыба. Поэтому, когда сама жизнь пришла с неба на землю, знак Христа будет рыба. Поэтому знак Христа – рыба, а не по случайному совпадению букв греческого слова «ихтис». Далее, день шестой творения. Высшие животные, верхний ярус жизни. Говорили мы с вами, никакая стихия не была удостоена принять Слово Божье для сотворения плоти животных шестого дня. Плоть животных шестого дня, они близки человеку, творит сам Бог. В животных шестого дня мы имеем родственников по плоти, не потому что мы от них произошли, а потому что их плоть Бог творит как нашу. Каких-то животных нам бывает жальче. Может быть, через родство с высшими животными нам легче понять то творческое задание, которое Ной получил обо всем живом. Спасай их, сохраняй их, питай их, как свою плоть. На время потопа не только твоя семья, твои ближние, все животные станут твои ближние. Вот это чувство жизни. Труд Ноя, ковчег спасения – это свидетельство, что такое милующее сердце, что такое благоговейное чувство жизни. 22 стих. «И сотворил Ной все, сколько не заповедал ему Господь Бог, так сотворил». Вот теперь мы можем оценить, сколько сердечного труда, не трудолюбия в плотницких работах, а сколько сердечного труда понадобилось, чтобы построить ковчег спасения, как образ церкви. И тут на что нужно обратить внимание, что до Ноя сыны Божии оставались как бы в стороне от достижения земной цивилизации. Писание называет изобретение потомков Каина. Затем дает понять, что каинитяне были изобретательны на зло. В человечестве накопилось много безблагодатного опыта. И вот сын Божий, Ной, сотворил великое произведение, сложное и большое. И все его видели. Чем отличался кивот Ноя от произведений каинитянской цивилизации? Ответ очень простой. Произведения каинитянской цивилизации всегда двузначны, амбивалентны в нравственном отношении или прямо порочны. Так вот, кивот Ноя не допускает двойного истолкования и порочного использования. Таковы произведения культуры. И что такое большое творчество в культуре, Писание показывает нам один раз, но во всей полноте и с очевидным смыслом. Большое творчество есть создание образа и доступно только сынам Божьим. И вообще в ковчеге удивляют не размеры и не технические приемы. Удивляет божественный замысел и сердце исполнителя. Такое, как ковчег, как икона, как храм, можно вымерить только сердцем. Но и сердце человеческое каково, что оно может вместить целый ковчег, образ его в себе носить, 100 лет трудиться над частностями и сотворить целое. Апостолы Петр и Павел согласно утверждают, что Ной устроил ковчег. И употребляют такой глагол. Устроил. Катаскеоасен. Это было творчество самого высокого уровня, потому что о материи первого дня творения сказано, что она была не устроена, а катаскеуастос. Но и творил в подражании Богу, устраивая ковчег. Это значит, что Ной приступил к ковчегу, входил в постройку, Ной вошел в ковчег, так как входящие в храм и приступающие к святым дарам, как нам велят в церкви со страхом Божию и верою. С верою и страхом Божиим творил Ной, пишет апостол Павел. Верою Ной принял весть или ответ о том, что еще невидимо. Убоявшийся или благоговея устроил ковчег во спасение дома своего. Ковчег – икона спасения. Доселе мы видели большое творчество только в назывании имен Адамом и потомками Сифа. А ковчег – это была первая рукотворная икона и первый храм. А что же завет? Бог обещал завет. Ной все заповеданное сотворил. Ной со своей стороны все сделал. А что же завет? Дела закончились. Сейчас наступит суббота. Завет не по делам. Это важная мысль для тех, кто в Новом Завете живет. Завет не по делам и не сразу после дел. Завет после субботы. Нужно еще посубботствовать. Год в ковчеге. Вот покой субботы будет дан Ною в ковчеге. Но из антропологии книги Бытия мы знаем, что покой субботы дается только человеку, который знает, что он человек и обладает самосознанием. Об этом мы будем говорить в следующий раз. О самосознании человека и о субботнем покое, братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.